Глава 26. Авантюрный план. «Ваше благородие, матрос второй статьи Кошелев. Разрешите обратиться?» Я вытянулся в струнку перед лейтенантом Ислямовым, являя собой образец дисциплинированного матроса. «Обращайтесь», – выдержав небольшую паузу и, похоже, наслаждаясь моментом, произнес он. «Вам просили передать письмо», – протянул я ему незапечатанный конверт. Подловил я его удачно, на пирсе, так что нас могли видеть со стороны, но не слышать, о чем речь. И не надо, потому как предугадать его реакцию я не могу. Если сорвется, то со стороны окажется в неприглядном виде, потому что я ничего предпринимать не намеревался. Приму все, даже если это будет избиение». Чего не сделаешь ради того, чтобы подставить дорогого тебе человека. А уж как мне Ислямов дорог, кто бы только знал. Закопал бы паразита, но влезать в дерьмо не хочется. Остается только остудить его неуемный пыл. Кто просил передать? Он не назвался. Почему распечатан? Спросил он, вертя в руках пухлый конверт. Так нет смысла запечатывать, я видел содержимое. Или это от тебя? Или от меня? «Какое это имеет значение, ваше благородие? Вы взгляните, вам понравится». «Хамишь, матрос?» – надвинулся он на меня. «Вы взгляните, это в ваших интересах». Поспешно отступая и продолжая тянуть подбородок, произнес я. Он все же решил отложить выдачу мне персика и извлек из конверта фотографии. «Сомневаюсь, что полковнику Елизаветину понравится украшение в виде ветвистых рогов», – произнес я. «Ты... да как ты...» «Да я тебя...» Быстро перебирая фотографии, задохнулся он от ярости. Там были не только приличные. Хотя как можно назвать приличными фото того, как Ислямов входит в дом с номерами под ручку с женой полковника Елизаветина? Или как они заходят непосредственно в номер? Но помимо этого есть и парочка весьма откровенных, тянущих на категорию 18+. Это Родионов, сидя как майский кот на дереве, умудрился отснять через окно. Ну и на выходе прихватил, когда они уже вечером покидали заведение. Все же Дмитрий гений, однозначно. «Выдыхайте, Исхак Ибрагимович, выдыхайте и держите себя в руках, не то проблем не оберетесь». «Я всегда знал, что вы бесчестный человек», – скривившись, презрительно бросил он. «Да ладно, а чужую жену заваливать в постель – это по чести?» «Мальчишка, мы любим друг друга». «Ну так и любите на расстоянии, коль скоро честь для вас не пустой звук. Зачем прелюбодействовать-то?» «Да ладно, занимайтесь чем угодно, это ваше дело. Просто забудьте о том, что я и мои люди существуем на этом свете. Все, что требуется по службе, не вопрос. Дисциплина, выполнение обязанностей и приказов, образцовая служба. Но с вашими придирками заканчивайте. И было бы неплохо, если вы слегка станете одергивать и других». «В конце концов, мы ведь не виноваты, что вас обуяла зависть. Грех, между прочим. И да, если вас это успокоит, то я со своими людьми на Севастополе не задержусь. Разрешите идти?» – бросил я руку к обрезу без козырки. Получил разрешение, четко развернулся кругом, сделал пару строевых шагов и побежал к трапу. «Если Ислямов не дурак, на этом все кончено. Если я в нем все же ошибся, тогда он сам себе злой Буратино». Елизаветин походит на снулую рыбу, в быту мямли и размазня. Но, как показало их хетуанское восстание, на поле боя он преображается. Становится собранным и решительным. А еще он весьма щепетилен в вопросах чести. Словом, нетрусливого десятка и спуску оскорбившему не даст. В принципе, я мог найти и другие средства, чтобы остановить Ислямова. Но мне хотелось понять, насколько далеко готовы зайти мои товарищи. Получается, что достаточно далеко. А еще у Казарцева проявились способности оперативного работника. Есть те, кто служит долгие годы, обрастая за этот срок опытом и необходимыми навыками. А есть те, кому это дается легко и непринужденно. Илья как раз из таких. Ушлый проныра, подмечающий мелочи, на которые другие не обращают внимания. Обладающий отличной интуицией и аналитическим складом ума. Просто раньше эти таланты применить было некуда. Вот и я не сразу рассмотрел, что он не просто ушлый. Ага. Это именно он отработал Ислямова. Сначала по сборам того для схода на берег сделал вывод, что он собирался на свидание с женщиной. Потом выяснил, кто она и, главное, кто ее муж. Далее сообщил об этом мне, и уже я прикрепил ему в помощь Родионова. «Разрешите, ваше высокоблагородие?» – постучавшись, заглянул я в каюту командира. «Проходи». «Матрос второй статьи Кошелев, разрешите обратиться?» «Все, выдыхайте, Олег Николаевич. Заприте дверь и присаживайтесь», – указал Эссен мне на гостевой стул. Я выполнил приказ и устроился за столом напротив хозяина кабинета. Наедине он со мной не чинился, и уж тем более после того, как выяснилось, что Аскольд действительно разоружился в Шанхае, а цесаревич в Циндао. В последнее Эссен верить не хотел, так как прекрасно видел, что флагман шел в Артур вместе со всей эскадрой. Однако в ночи он каким-то образом оторвался от общей массы и, будучи в одиночестве, взял курс на немецкую колонию. Как мне кажется, именно в этот момент Эссен окончательно и уверился в том, что я не от мира сего. Хотя мне порой все же кажется, что он в этом сомневается и всякий раз пытается проверять. Вот и сейчас смотрит на меня как-то изучающе, что ли. «Что-то случилось, Николай Оттович?» «Японцы скрывали это целых 2 месяца, но репортеры все же раскопали. Как вы и говорили, 8 августа самураи приступили к подъему «Варяга». Практически в самом начале работ сдетонировали находившиеся на борту крейсера якорные мины. В результате взрыва корабль разрушен и теперь восстановлению не подлежит. Затонул 1 пароход и 2 плавучих крана». В ответ на эти слова я лишь улыбнулся. Долго же провисело это чеховское ружье. Но в итоге, как и говорил драматург, оно все же выстрелило. Роли особой данное обстоятельство не играет, но все же... «Умойся, старуха. Еще один штришок наперекор прописанному тобой сценарию. И ведь я еще не разохотился». «Довольны?» – откинувшись на спинку стула, спросил Эссен. «А вы как считаете?» «Вот и я доволен. Но что бы вы делали при поднятии варяга нами?» «А что тут сложного? Обрядился бы в водолазный костюм, проник внутрь и вывернул взрыватели. Они же не на неизвлекаемость поставлены. Дело-то... Главное, портки не обмочить». «Ладно, не взвился над нашей красой и гордостью японский флаг, вот и замечательно. Что-то хотели, Олег Николаевич? Опять Ислямов проходу не дает? Или к нему и другие офицеры присоединились?» «С этой напастью я пока и сам справляюсь. Приходится нелегко, боцман злится все больше и больше, но пока не лютует». «Тогда появились какие-то новые задумки?» «Появились, и требуется ваша помощь. Если все сложится как надо, тогда мы успеем надрать японские задницы до окончания бабьего лета. Увы, но как-то сомнительно, что мореходности и автономности подводной миноноски хватит на выход в осеннее море». «Так, а подробности будут?» «Прошу вашего ходатайства о переводе меня и моих матросов в отдельный отряд миноносцев Владивостокского отряда 1-й эскадры флота Тихого океана». «Что-то я не упомню такой отряд». «Он пока еще не сформирован, но сегодня лейтенант фон дер Рааптилен подаст рапорт вице-адмиралу Скрыдлову о формировании такового, дабы ввиду предстоящего прибытия подводных миноносок начать заблаговременную подготовку специалистов для укомплектования их команд». «Вам-то это откуда известно?» «Ах да, чего это я в самом-то деле? Не удивлюсь, если вы уже успели и с фон дер Рааптиленом переговорить». «Буквально вчера». «Только не понимаю, зачем вам это нужно? Ваш погибший катер имел незначительный запас хода, но там, в случае надобности, вы могли воспользоваться парусами или высокой скоростью, чтобы догнать какой-нибудь пароход и прямо в море прикупить уголек. Но электричество вот так запросто в море не раздобыть. И запас хода только по Амурскому заливу ходить. Да и то на весь аккумуляторов не хватит. Или решили из боевого моряка превратиться в пугало? Признаться, я иной роли для этих миноносок не вижу. Во всяком случае, на сегодняшний день. Но война-то именно сейчас и идет. Иными словами, предлагаете мне оставаться на Севастополе в качестве наводчика в кормовой башне главного калибра? Сложно, знаете, Олег Николаевич, переоценить вашу меткую стрельбу. Будь разброс у орудий поменьше, то вы не дали бы уйти и Токива. Сомнительное утверждение, Николай Оттович. Но в любом случае, не думаю, что будет правильно забивать микроскопом гвозди. Оно, конечно, нет ничего невозможного, но стоит ли рисковать разбить тонкий и ценный прибор там, где достаточно молотка?» «Микроскоп – это вы», – не без иронии произнес он. «А есть сомнения? Как минимум на моем счету рабочий прототип боевого корабля нового типа, несколько образцов артиллерийского вооружения, ручная граната и ручной пулемет». «Это так. Ну вот какое дело. Вы ведь их не изобрели, а воспользовались уже готовыми разработками», – слегка разведя ладони, произнес Эссон. «И что с того? И не подумал я возражать или оправдываться. От этого они менее эффективны? Или у вас на примете есть еще кто-то, способный выдать нечто подобное? Так что как ни крути, а я ценный ресурс». «Трудно вам возразить, но коль скоро вы так ценны, то отчего бы вас не изолировать в каком-нибудь поместье со всеми удобствами и под крепкой охраной, как некогда поступили с гениальным Леонардо да Винчи?» «Потому что вы сами сказали, что я не гений, и я ненавижу скуку. Мне очень быстро надоест взаперти, и я сбегу. Не сумею справиться с цепями и решетками в этом мире, уйду в другой». «На тот свет?» «Нет, Николай Оттович, не на тот свет, а в другой мир». На какое-то время Эссен завис. Он вроде бы уже и принял, но в то же время как-то не до конца. И осознать вот это у него не получается. А у кого получилось бы? Нет, в будущем, когда появится огромное множество литературных произведений на тему путешествия во времени или по параллельным мирам. Когда авторитетные ученые выдвинут соответствующие теории, тогда еще туда-сюда. Да и то как-то сомнительно, что смогут окончательно это принять даже в моем мире после постепенной обработки на протяжении нескольких месяцев. Хотя нет, в будущем люди куда проще относятся к подобному. Так что времени на осознание и принятие понадобится меньше. «Вам бы фантастические романы писать, Олег Николаевич. Тиражи переиздавать не успевали бы». «Возможно, только для этого мало желания. Нужно, чтобы Господь еще и таланта немного отсыпал». «Знаете, а я в вас верю». «Осталось только поверить мне самому». «Ну хорошо, допустим, этот отряд создали и вас перевели. Что дальше?» «Дальше хотелось бы получить вашу поддержку перед вице-адмиралом Скрыдловым в воплощении одной боевой операции». «О чем речь?» «Пока еще погода позволяет. Новик и отряд миноносцев выдвигаются в Корейский пролив и наводят там шорох. Причем проделать это нужно секретно, но с обычным нашим разгильдяйством, чтобы мимо японских шпионов такая новость точно не прошла». «Только Новик?» «Он самый быстрый и в случае необходимости имеет все шансы оторваться от преследователей». «Допустим. Продолжайте». «Новик выходит в море в Амурском заливе, подхватывает форель на буксир и ведет с собой к проливу. Когда нас обнаружат японцы, полагаю, пара крейсеров в сопровождении миноносцев, мы уходим под воду, а Новик принимает бой. Выводит на нас один из крейсеров, который мы благополучно топим самодвижущимися минами». «Которых у форели нет». «Нет штатных. Используем мины у Уайтхеда». «А ничего, что у них калибр меньше?» «Меньше, не больше. Сделаем вкладыши в минные аппараты, и наши мины уйдут к цели как родные. Главное, чтобы Новик грамотно вывел на нас японцев. А уж я не промахнусь. Точности современных мин для этого вполне достаточно. Дело только в правильных расчетах, с чем у меня проблем нет. Даже крепкие нервы не нужны, потому что реальных средств борьбы с подводными миноносками сейчас попросту не существует. Далее форель может отойти в сторону. Один из миноносцев подхватит меня и перебросит на Новик. А там уж я отстреляюсь на ядь. Самураям, как обычно, понравится. Гарантирую». «Остается вопрос надежной связи. Без нее грамотно вывести японцев на вас не получится. Ориентироваться же на конкретную точку нельзя, потому что в морском бою ситуация меняется и зачастую совершенно не так, как планировалось». «Надежную связь я обеспечу. На Новике беспроволочный телеграф имеется. На форели появится в течение пары дней, пока будут делаться вкладыши и проводиться учебные стрельбы». «Откуда он появится? Вы так говорите, словно сможете собрать такой аппарат на коленке. И потом, они весьма громоздкие, а в форели, насколько мне известно, место поменьше, чем на погибшем 02-м». «Доверьте это мне. Два дня, и все будет готово. Причем, как обычно, за мой счет». «Вот не хочу я вас отпускать. Но ведь и не удержу». Он посмотрел на меня внимательным взглядом. «Не удержите, Николай Оттович». «Это и все причины? Или вы заинтересованы еще и в свободном времени для воплощения ваших задумок?» «К чему этот вопрос?» «К тому, что план ваш пока не план, а лишь набросок. Я соберу Шульца, Елисеева, Раб, Тилина и вас, конечно же. Мы все обсудим, проработаем, и я готов представить наши выкладки командующему. Что-то мне подсказывает, что он распишет все в своем видении. Но Максим Федорович достаточно самостоятельный командир, что успел показать в Артуре. Поэтому я склонен полагать, что шансы на успех достаточно велики». «И я о том же. Все еще не понимая, куда клонит Эссен, согласился я». «Но если так уж важно ваше участие, то отчего бы не организовать временное откомандирование в распоряжении лейтенанта Раа Птилина? По возвращении из похода вернетесь сюда. Я даже могу дать вам длительный отпуск. Живите себе в городе, снимайте жилье, творите и воплощайте в жизнь новинки». «Не хотите вы терять наводчика, Николай Оттович?» «Дело не в ваших способностях наводчика. Вернее, не только в них». «Хотите такого ценного кадра держать при себе?» «Лишение вас орденов и чина – дело настолько несправедливое и ангажированное политической ситуацией, что вернуть все обратно будет достаточно просто. Я доложу о варяге, и уже одно то, что над ним не поднялся японский флаг, обелит вас в глазах его императорского величества. А там еще и удачная операция в Корейском проливе. Вот не сомневаюсь я в успехе, хоть режьте». «А далее вы будете держать столь ценного офицера при себе?» – предположил я. «У меня пока нет орлов на погонах, но имеются кое-какие связи, а потому я сумею прикрыть вас». «А как вы считаете, великий князь Кирилл Владимирович может прикрыть меня? Если я отпишу ему о варяге, и он лично сообщит об этом его императорскому величеству, хотя бы ради того, чтобы уколоть кузена». «Николай Оттович, я ищу вашей дружбы, но не связываю свое будущее с флотом, увы. Что касается подводных миноносок, то по весне я рассчитываю получить под команду одну из них. И для этого мне совсем не обязательно восстанавливать офицерский чин». «И как вы собираетесь добиться этого?» «Да просто все. Предложу мичману Бухе перевестись на должность командира миноноски. Помогу ему стать героем, а там, когда война окончится, он может и уйти из подводников. Служба там ведь сугубо добровольная». «Хорошо. Но хотя бы можете представить чертежи и расчеты вашего минного катера? Я ведь понимаю, что для вас это не проблема и не требует многолетних исследований, проб и ошибок». «Верите в то, что я пришелец из будущего?» – не сдержав улыбки, спросил я. «Не знаю. Может быть. Не уверен. Выглядит бредово. Но от ваших знаний вот так запросто не отмахнуться», – явно обескураженно ответил он. «Я подготовлю чертежи и расчеты. Скажем, к весне. Там много всего. Раньше никак». «Вот и договорились. В ответ обещаю вам свою поддержку, насколько это вообще возможно». «Благодарю. А пока не могли бы вы поддержать лейтенанта фон дер Раа Птилина? Нам бы для начала хотя бы создать отряд подводных миноносок и начать натаскивать специалистов». «А вот тут я предлагаю сперва впечатлить его превосходительство, чтобы не только создать отдельный отряд, но и на командование поставить именно вашего визави. Ведь у вас, как я понимаю, ставка и на него тоже». «Так и есть». «Вот и давайте действовать последовательно».